Картина вторая. На сцене волшебство. Горит солнце, сверкает и переливается тропический остров. На ветках обезьяны, летают попугаи. Желто-голубой царский вигвам сизый бузи на уступах вулкана окружен чистоколом. На заднем плане океан. В углу проходит гигантская труба с надписью «Водка-провод, Сибирь, Западная Европа». В другом углу газопровод Уренгой, Бердянск, Париж с надписью «Правильный имперский газ». Запах апельсинов перебивается запахом сивухи. На переднем плане громадный стол, используемый и как обеденный, и как стол крупного государственного деятеля современности. На нем куча бутылок и белые телефоны с нашлепками в виде золотого трезубца, смахивающего на герб Украины пачки бумаг. В углу стоит золотой трезубец, символ царской власти. На нем висят связки воблы. В другом углу стоит большой флаг Украины. Сизи Бузи – человек, очень похожий на Леонида Кучму. В широченных желто-блакитных шароварах сидит за столом, напевает себе под нос что-то, на мотив «Распрягайте, хлопцы, коней», отдуваясь, пьет водку, стакан за стаканом. Наконец обращается к зрителям. Сизи. «Спочатку, сначала, у нас был год горилки на водке, а потом год водки на горилке, или наоборот, не помню. Я обычно коктейль смешиваю». Наливает в стакан из двух бутылок водку и горилку и трясет, как шейкер для коктейля. «Моя есть Сизи Бузи II, царь этого забытого богами острова, окраины, милостью богов и духа Вайдуа. Вот царствую здесь помаленьку, работаю с документами. Моя очень любит огненная вода». Подходит к водкопроводу, в который врезан несанкционированный кран, отворачивает его и наливает себе водки, пробует горилку и водку по отдельности, цокает языком и причмокивает. Сизи. «Не, горилка не водка. Я, пожалуй, про это книжку напишу». С расстановкой, чертя рукой в воздухе. «Горилка не водка», цитируя Верку Сердючку. «А горилка – це горилка з медом, з перцем. Де ж цій водці до горілки?» На сцену выбегает министр обороны Тохонга. На нем огромная фуражка с желто-голубой кокардой, низко свисают длинные усы. Тохонга взволнован кричит. «Ваше царское величество! Великий вождь!» Сизи равнодушно. «Ты кто?» Тохонга тихо. «Да чего допился, как говорит товарищ Гоблин». К Сизи Бузи. «Я ваш незаменимый министр обороны Тохонга, Тохонганенко». Сизи. «Запомни, незаменных у нас немає. Всех треба заменить. Вообще, я часто проводжу ротацию для профилактики. Ну, что там трапилось?» «Случилось». Тохонга. «Да тут ошибка вышла. Испытывали систему ПВО». Сизи. «Что?» Тохонга. «Ну, учения были. Двое моих гвардии арапов прощу раскручивали, третий прицеливался». Сизи. «Ну?» Тохонга. «Да автоматика, мать ее. Праща самонаводящаяся досталась в наследство нашей самостийной от ихней великодержавной. Всюду нам гадят, да может. Доводжу до відома. Цель ушла. На ее месте з'явився пассажирский літак. Ну и...» Сизи. «Що?» Тохонга. «Ну и все. Прямое попадание». Неожиданно перейдя на стихи. «Тополев круто на курс заходив. Нас не догонят, — сказав командир. Хвост отвалился, нет крыльев на месте. Круче летает ракета С-200. В общем, ошибка вышла». Сизи. «Що ж бувають помилки більшого масштабу, планетарного масштабу? А хто ж там летел-то?» Тохонга наклоняется и шепчет ему на ух. Сизи. «Ну, это как в анекдоте. Слыхал? Средство гарно, но цель погана. Заявление для туземной прессы придумал?» Тохонга. Так точно. Цього не може бути, тому що не може бути ніколи. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. И видеозапись того, как камень из пращи самоуничтожился в воздухе по команде с земли. Сизи. Ну, добро. Последний вопрос. Ты в отставку уйдешь по моему собственному или по своему собственному желанию? Тохонга. Эх, ваше царское. За что? Верой и правдой. Сизи. За все хорошее. С сегодняшнего дня ты в отставке, но будешь выполнять все свои обязанности вплоть до моего особого распоряжения. Преступников доставили? Тохонга. Всю ж хвилину приведуть. Особисто віддам наказ. Сию минуту приведут, лично пойду распоряжусь. Сизи. Добре, ступай. Тохонга, не спрашивая, выпивает стакан горилки со стола и уходит, напевая из Виктора Цоя в исполнении воплей Відоплясова. Але якщо є в кармані квиток на літак, то не так все уж зле на цей день. Но если есть в кармане билет на самолет, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. Сизи вслед. «Ти у мене довідплясуєшся!» Некоторое время он сидит один, вздыхает, наливает стакан горілки, п'єт. Сизі. Ну, за упокой, я не чокаюсь. Вдруг на сцену выходят три человека, очень похожие на московских политтехнологов, Глеба Павловского, Марата Гельмана и Вячеслава Никонова. Они одеты в казачьи костюмы, в шароварах и с шашками. Сизі машет рукой, как бы отгоняя нечистую руку. Сгинь, пропади, чур меня! Первый политтехнолог. «Свои мы, свои, ваше величество, гости ваши!» Сизи. «Гости, говоришь? А вы кто такие будете, дорогие гости?» Первый политтехнолог с сильным одесским акцентом. «Так и ж мы есть потомственные московские козаки-политтехнологи. Павлович, Гельманович и Сизи Абрамович». Первый политтехнолог. Нет, он такой ерундой не занимается. Он в Лондоне под знатного футболиста-оленевода косит. И Никоненко, примкнувший к нам в последний момент. Сизи. Ну, слава богу. Я думаю, все. Белая горячка. Белая горячка. Политтехнолог к зрителям. На самом деле это псевдонимы. Это наши клички, то есть погоняла. Мы их специально у знаменитостей сперли. Так, например, вовсе не Никоненко, а переодетый Сережка Марковенко. Второй политтехнолог к зрителям. Да, конспирация, батенька, конспирация. Не имя красит человек. Первый политтехнолог. Мы прибыли, ваше самосийное величество, чтобы... Сизи перебивает его. Да, казачков все прибывает, прямо как на фестивале «Славянский базар». Ну так чего тебе надобно, казачок? Первый политтехнолог. Я Есаул. Сизи. Да уж я вижу. Как же вы прибули? Как же вы прибыли? Есаул, Есаул, где ж ты бросил коня? Первый политтехнолог. Да какого коня? Мы как раз на том летаке летели. Ну, который редкая тушка долетит до середины Днепра. Сизи. Так там же все затонули до чертового биса. Так там же все потонули к чертовой матери. Первый политтехнолог. Мы не тонем принципиально. Вот когда тут у нас случайно вся великая и малая и белая совдепия развалилась, я и то не потонул. Мы пригласились к вам, господа, чтоб сообщить пренеприятнейшее известие голосом Шахерезады. Дошло до меня, о великий царь Сизи. Что это до тебя вдруг дошло? Столько лет не доходило, а тут дошло. Первый политтехнолог. А кем я был при драконе? Обыкновенным сумасшедшим? Впрочем, это из другой оперы. Мои влиятельные москальские друзья попросили, наконец, донести до тебя, что по оперативным данным внешней сейсмологической разведки на твоем острове очень скоро сильно повысится вулканическая активность. А это значит, что грядет великий выбор. С пафосом. Народ будет решать судьбу. Сизи. Який народ? Первый политтехнолог. Туземный. Голубые эфиопы с восточной части острова и желтые эфиопы с западной. Сизи. А чью судьбу они будут решать? Первый политехнолог. Твою, о, великий царь! Тихо. Старый дурень вообще не въезжает. Сизи. Недопонял. Какой такой там народ будет решать мою судьбу? Откуда тут вообще взялся цей народ? Вин не вписывается в мою концепцию управления державою. Откуда тут вообще взялся народ? Он не вписывается в мою концепцию управления государством. Первый политтехнолог тихо. Ну вот, опять залопотал на туземном. Не может по-человечески. К Сизи. А вот посмотри. Отдергивает портьеру, за ней желтые и голубые туземцы-эфиопы в яркой раскраске и перьях с элементами украинских национальных костюмов. Туземцы на суржике, смеси украинского и русского. «Братья, да де ж справедливість на цьому світі? Разве это по Божьему закону деється? Всю горілку забрали себе арапи? Вся шикарні буси також лише для арапів? А для нас тільки ця смердюча собача кормежка із гуманітарної помощі. І після цього ми ще працювати за 300 гривень в місяць?» Перший політтехнолог задергивает портьєру. Сізі. «Вони і цього не заслужили. І взагалі на острові вже 6 місяців економічний підйом. Добича кокосів возросла на 30%, черепашьих яєць на 15,5%, слонов'його бивня на...» Первый политтехнолог. «Ой, не гони волну. У тебя все равно инфляция выше крыши. Вони не могут усвідомити всю значимость твоих экономичных достижений. Они не могут осознать всю важность твоих экономических достижений. Короче, объясняю первый и последний раз для особо продвинутых царей. Ваш островок находится на самой вершине океанской гряды, как раз посередине между нашим материком, от которого он недавно откололся, и европейским архипелагом. Ровно через 3 луны, когда вулкан разгонится на полную мощность, остров начнет дрейфовать со скоростью 30 метров в сутки. Ну, слышал, материки дрейфуют 3 сантиметра в год. Ну так острова — это гораздо круче. Короче, фишка в том, куда он начнет дрейфовать, к нам или от нас. Если удастся собрать большую часть туземного народа на западной стороне острова, то остров накренится на кромке гряды и поползет на запад, в Европу. Если на восточный, то, соответственно, к нам, на восток, к материку. Это нам и нужно. Учти, если твой остров невезения окончательно отделится от материка, это и будет помылка, ошибка, планетарного масштабу. В тюрягу ты загремишь. Тихо. Как я, однако, по-аборигенски насобачился. Сизи. «Ось мати занго, таб обкут, ось така!» «Вот ведь мать твою за ногу и об угол какая! Загоголена получается!» «А шо ж делать?» Первый политтехнолог. «Ничего не бойся, ты слушай сюда. Пока мы с тобой, все окей. Ну, ништяк, понял? Но ты фигура не харизматичная, за тобой туземцы не пойдут. Тут хитростью надо. У нас фирма надежная, Лев Троцкий и сыновья, в политшоу-бизнесе с 1917 года. Ты, главное, делай все, что мы тебе скажем. Сизи. Я воль, майн хэр. Тихо. А чтоб ты крысь землю провалився, москаль чертов. Со сцены исчезают казаки-политтехнологи, но зато вновь появляется Тахонга и второй министр Лики-Тики. Сизи. Ну, вернемся к нашим верноподданным баранам. Привет, мой второй министр, честный Ликки. Ты как раз вовремя будешь вести допрос. Ай-яй-яй-яй, мог ли я думать, что мои туземцы способны на преступление против своего законного государя? Я не верю моим царственным ушам. А де ж злодии? Тахонга, в тюремном подземелье, повелитель, Кирикуки я послал вместе с ними. Сизи. «Зачем?» — Тохонга. «Так он придумал, чтоб туземцы не догадались о его вероломстве». Сизи. «А це мудро». «Тохонга, прикажете представить злоумышленников, ваше величество?» Сизи. «Уяви, бравый генерал». Тохонга. «Гей там, гвардія арапи, дістати бездельників з-підземілля». Арапы открывают трап и выталкивают Кайкума, Фарра, Тете и Кирикуки. Тохонга, выходьте на суд властителя. Сизи, ай-яй-яй-яй-яй. Ну, здравствуйте, дорогие мерзавцы. Кири, здравия желаю, ваше величество. Кай и Фарра удивлены. Лики, прикажете допросить, ваше величество? Сизи, допытуй, мой любый. Лики, ну, те красавцы, что вы говорили у маисовых кустиков? Кай, мы ничего не говорили. Лики, ах, вот как! Да ты глазами не моргай. Говорил? Фарра, нет. Лики, молчат и кулы с тобой размовляют. Говорил? Отвечать, когда тебя спрашивают. Сизи, ай-яй-яй-яй-яй, какие упорные. Если вы будете запираться, бог Вайдуа на том свете накажет вас. Кай, мы не верим больше в бога Вайдуа. Нам слишком мерзко живется, его нет, иначе он заступился бы за нас. Сизи, ох, поставь их подали вид мене. Если в них ударит молния, она может зацепить и меня. Лики, видно, от них не добьешься толку. Кири, расповедайте. Кай, брат наш араб, будь мужествен, молчи. Кири, виноват, я вам не брат. Кай, как? Кири, ваше величество, ужас, ужас, ужас. Впрочем, я так истомился в подземелье, что не могу говорить. Тохонга, дай мне для подкрепления ковток вогняной воды. Тохонга подает Кири фляжку громадных размеров, которую достал из-за пазухи. Кири, ух, хорошо. Кай и Фарра поражены. Итак, ваше величество, давно я стал замечать, что в умах ваших верноподданных происходит брожение. Пригниченный думкою про те, що буде з нашим дорогим островом, у случае, якщо движение примет гибельные размеры, решил я вдатися до хитрощів. Кай, как? Кири? Фара, ось воно що, він провокатор. Все ясно. Ліки, молчать. Кири, давно уже эти двое молодцев у меня на примете. Сегодня утром подсел я к ним и разговорил. Так, мол, и так. Отчего, ребятишки, вы такие грустные? Че вам зла живется? Аль вам плохо живется? Фарра, Кай, мы в руках предателя. Но погоди ж ты, гнусная гадина. Кири, ваше величество, защитите вашего преданного Кири от нападок госпреступников. Лики, молчать! Сизи, продолжи, разумник. Кири, да что же, ваше величество, ужас, ужас, ужас! Говорить-то страшно. Я и говорю им, чего вы, братцы, мнетесь? К чему эта скрытность между своими? Как говорят, разве ты наш? Ты, бело-голубой араб, состоишь в свите у Сизи-Бузи, служишь ему премьер-министром. Что у тебя общего с нами, бедными рабами-туземцами? Ну, тут я им и наговорив три короба, и что я по виду только араб, а в душе я с ними, с оранжевыми туземцами. Кай, о, есть ли на свете мера людскою пидлости? Кири, и что давно я уже, тронувшись стремлениями туземного народа, задумал? Вымолвить страшно, ваше величество. Да, задумал бунт против вашего величества. И спрашиваю их, че пошли б вы за мною в случае чего? И вообразите, они отвечают, пошли бы. И что же я выяснил? Что этот проходимец Кайкум долго работал в туземной прессе и, злостно пользуясь добротой и великодушием вашего величества, безнаказанно писал гнусные статейки, в которых в сатирических тонах высмеивал славные порядки нашего острова и, трудно вымолвить, самое ваше величество. К счастью, у нас большинство туземцев газет не читает. А этот прохвост Фара Тете на самом деле никакой не эфиоп, а спившийся и в конец опустившийся араб из собственной вашего величества личной гвардии. Он подслушивал ваши приватные розмовы и записывал их в блокнот, в том числе и тогда, когда вы, государь, приказывали разобраться с этим клеветником Кайкумом и, проникшись к тому преступным сочувствием, бросил придворную гвардию и перебег на сторону отщепенцев и бунтарей. Сизи, где ж ты, небесная молния? Нету небесной молнии. Знайшли запасничок? Блокнот нашли? Тахон говорит: «Так точно, при личном досмотре». Передает Сизи блокнот. Сизи читает по слогам. «Твою мать! Потрепаты псего журналюгу за... А потом, мать вашу, чтоб вас всех приподняло и шлепнуло! Да я и слов-то таких не знаю. А ты-то, Хонга, куда смотрел, мать твою? Подраспустил своих гвардейцев? Где дисциплина, я тебя внимательно спрашиваю?» Тахонга: «Да я думал, ваша величность, что они, как и я, писать не умеют». Кири: «Я полагаю, государь, что графологическая экспертиза быстро докажет всю ничтожность этой жалкой подделки. Ясно ведь, что он вовсе не записывал за вами, а все это выдумал, а это сильно влияет на почерк». Сизи: «Экспертиза ему уже не знадобится. Верните этому негодяю блокнот, пусть почитает. Пока. Продолжай, мой премьер-министр». Кири: «И тут еще народишко подошел, и многие стали сочувствовать. Я прямо в ужас впал от тех дел, что затеваются у нас на острове. Но вида не подаю и кричу: ужас, ужас, ужас! Долой, кричу, тирана Сизи-Бузи со сворой бело-голубых опричников!» «И что же вы думаете? Они мне стали вторить: геть, геть, зневага!» Ну, а потом на этот крик сбежалась стража, как я и велел, и нас усих схопили. Сизи: «Це правда?» Кай: «Да, это правда, и никогда еще правда не вылетала из уст более гнусных, чем уста этого человека». Кири: «Бачил еще затып, ваша величность?» Лики: «Заткнуть ему рот». Кай, отбиваясь: «Слушай, ты, пиявка!» Сизи: «Пиявка? Це ты мне?» «Кай, тебе! Почему ты оказался на троне? Почему ты с несколькими сотнями вооруженных бездельников правишь несметными толпами туземцев-рабов?» Лики: «Заткнуть его!» Тахонга затыкает рот Каю. «Фарра! Тысячи туземцев, задавленный покорный народ, ползает по жгучей земле, сеет маис, добывает для тебя жемчуг и собирает черепашьи яйца. Они работают от восхода до заката солнечного бога». Лики: «Заткнуть этого!» Кири: «Ужас, ваше величество!» Фарри затыкают рот. Кай вырывается: «А ты продаешь все это европейцам и пропиваешь? Где ж справедливость? Туземцы, вы слышите нас?» Арабы затыкают ему рот наглухо. Фарра, вырываясь: «Злодей!» Кири: «Дивуюсь вашей терплячести, ваша величность. Удивляюсь вашему долготерпению, ваше величество». Сизи: «Что же мне, уты вашей затыкать, что ли? Тьфу, ваши утой, отоси вашкий же текст! Вот ведь трудный текст. Ватай уши! Заткнись, негидник!» Фара: «Но трепещи, злодей, уже светит зловещим пламенем молчавший доселе вулкан Муанганам. Дивись, дивись!» Туча скрывает солнце, и над вулканом показывается зловещий отблеск. Сизи: «Тьфу, тьфу, сухо дерево, завтра пятница, не смей накликати беду, безбожник!» Туча уходит, светло. Каю и Фаре наглухо затыкают рты. Кири: «Извольте видеть, ваше величество, каких типчиков я вам обнаружил». Сизи: «Спасибо тебе, верный премьер-министр Кири, ты отрымаешь нагороду». «Ты получишь награду». Кири: «Ах, не из-за наград я работаю, ваше величество. Сознание исполненного долга — самая сладкая награда моя». Тихо. Ловко загнул. Громко: «Кстати, о наградах, ваше величество. Мне некоторое время не придется показываться на глаза туземцам. Пусть объявят, что я сижу в подземелье». Сизи: «Це разумна думка. Добре. Що ж мені з ними-то робити?» «Что же мне теперь с ними делать?» Кири: «Натурально, повесить на пальме в назидание прочим». Сизи: «Это мысль. Читай приговор». Кири: «Туземці Кайкуми Фара Тете за спробу до бунту проти законного повелителя острова та продовжить Бога непорочне світло його царствування Сізі Бузі Второго». Раздаються звуки українського гімна. Арапи беруть на караул. «Приговорюються...» Дроб барабана. «До лишення всіх прав, конфіскації майна». Де є ваше майно? Ей, виняти цю тряпку у цього. Кай, сволоч ти. Кірі, заткнути та повішити на пальмі верх ногами. Сізі, не забудь, но приймає. Кірі, ех, ваше величество, ізбалуєте ви їх цими приймає. Сізі, я не хочу этим мерзавцам дать повод упрекати мене в жорстокості. Кірі, как бы это они упрекнули, вися на пальмі, висели бы себе тихо. Но приймає прав не лишать. Повесить со всеми правами и общепринятым способом вверх головой. Кай и Фари вырываются из рук арапов и взбегают на скалу. Кай, Фара, нам нечего терять. Лучше смерть в волнах, чем в петле. За мною! Фара, долой тирана! Мы выплывем в Лондоне и опубликуем все! Бросаются в океан, за сценой грузный всплеск. Сизи. «Ох, Кири, что ж вы, черти, не держали их? Ликки, зловы ты!» Арапы бегут. «Кири, к пирогам!» Тохонга, «до пирогив!» Пускает стрелу со скалы. Все убегают, Сизи тоже.